Мужская профессия. 10. Главный враг. Люба скрылась. Екатерина Дмитриевна сказала, что хочет пройтись. Они шли по аллее. «Вы ведь не сами нашли эту могилу?» — спросила она. «Наверное, поручили дело профессионалу?» Клайб Петрович кивнул. «А профессионалы обожают всюду втыкать прослушку. Можно взять вас под руку?» «Ну, говорите». «Нет, это вы говорите», — сказал он. «У человека есть три врага», — сказала она, — «и все на букву «П». Прошлое, правда и память. Запомните? Посадите меня на такси. Я думаю, вы ответите на мой вопрос. Я хотела посмотреть на отца моего ребенка. Меня это очень мучило, правда. Но не это главное. Моя дочь, ей 5 лет, зовут Аня, она сейчас в другом городе». Она остановилась и достала из сумочки фотографию. Николай Петрович едва удержал, чтобы не ахнуть. Девочка была очень похожа на его детские фотографии. «Оставьте ее мне», — сказал он. «Не надо. Ваша жена найдет, будет скандал». «Моя жена не роется в моих вещах», — обиделся он. «Какой вы милый и доверчивый», — захотала Екатерина Дмитриевна. Потом вдруг обняла его и зашептала. «Так ужасно совпало. Ваша жена сделала на вас заказ. Мне. А вы оказались отцом моей Анечки. Николай Петрович, Коля, я вас прошу, обещайте, если меня убьют, Анечку не оставьте. Просто присмотрите, обещайте». «Постойте!» — он вырвался из ее рук. «Вы что?» «Моя специальность — мужья», — сказала она. 22 года назад я помогла Господу Богу прибрать Данилу Кошкина. Мне понравилось. Обожаю воду. Ночные купания. Водолаз стоит недорого, если у нас. Одного топили на яхте в Эгейском море, вместе с яхтой любовницы. Дикие деньги, но жена заплатила. Инфаркты, инсульты проще, но опаснее. «Что и от меня надо?» — спросил он. «Чтобы вас не было», — сказала она. «Но не завтра. Сначала гонорар за дело дистрибьюторов». «Что я ей сделал?» — Николай Петрович был в отчаянии. «Я такие бестактные вопросы своим клиентам не задаю», — сказала Екатерина Дмитриевна. «Вы мне обещаете?» «Что? Присмотреть за Анечкой, в случае чего? Она чудесная. Я так мечтала о ребенке без мужчин. Ненавижу мужиков». «А я ненавижу баб», — раздумчиво проговорил Николай Петрович. «Катя! Ничего, что я так. Давай, Катя, работать вместе». «Что ты?» — улыбнулся она. «Мы будем друг другу мешать». Они вышли из ворот кладбища. «Давай поцелуемся», — сказал он. «Не надо», — сказала она. Подняла руку, тут же остановилась машина. Она села и помахала Николаю Петровичу рукой. Зазвонил мобильник. «Кошкин», — ответил Николай Петрович. «Мое имя Эрих Линский», — человек говорил с сильным акцентом, но правильно, очень бойко. «Вилсон, Вилсон энд Вильямсон. Я в Москве. Надо решить некоторые формальные вопросы». «Идите на...» — прорал Николай Петрович и выключил мобильник совсем.